Я все сидела, смотрела ему вслед. Девушка подошла и спросила, не хочу ли я еще чашку кофе. «Нет, спасибо», — говорю. «У меня уже от первой несварение желудка сделалось». Так оно и было. Да только не из-за кофе. Человек всегда найдет чему порадоваться, что бы там ни случилось. И на обратном пути я радовалась, что никаких вещей не собрала. Так что не придется мне ничего на место убирать. И еще радовалась, что ничего Селине не сказала. Я хотела, но потом передумала. Боялась, что такой секрет она сохранить не сумеет. Выболтает подружке. А там, глядишь, и до Джо дойдет. Мне даже приходило в голову, что она может упереться и сказать, что не поедет. Особенно-то я такого не ждала. Уж очень она вся сжималась, когда Джо к ней близко подходил. Ну да, девочки-подростка всего можно ждать. И ничего заранее не угадаешь. Так что кое-что не совсем черным было. Но вот что мне дальше делать, я не знала. Снять деньги с общего моего с Джо счета? Так на нем долларов 46 лежало. А уж приходно-расходная книжка и вовсе куром на смех. Если мы еще не задолжали, то на самом краешке висели. А просто хватать детей и мчаться куда-то, сломя голову, я не собиралась. Нет уж, сэр. Нет уж, мэм. Поступи я так, Джо назло мне спустил бы все деньги. Мне это было ясно, как божий день. И так уже $300 он промотал, если мистер Пис не ошибся. А из трех оставшихся тысяч, 2,5 я в банк внесла. Заработала их, отмывая полы, протирая окна и развешивая простыни проклятой стервы Веры Донован. 6 защипок, не 4, все лето напролет. Конечно, зимой, как потом оказалось, это было куда трудней. Но все равно не в кино сходить и не по парку прогуляться. Что я детей увезу, это я твердо решила. Но уехать без гроша — это нет. Я хотела, чтобы мои дети...